Завоевание пространства. Завершив разработку образа правителя, который Август стремился внедрить в сознание современников, он занялся его распространением по всем пределам Римской империи. Прежде всего, следовало показать самим римлянам, которые очень плохо представляли себе, на что похож завоеванный ими мир, его огромные размеры и бесконечное разнообразие. Нам сегодня нелегко поверить в существование мира, не знавшего, что такое географическая карта. Но на самом деле римляне в подавляющем большинстве понятия не имели, где расположена, например, Британия, и как она соотносится с Испанией, не говоря уже о Фессалии, которую путали с Македонией. Примечание. В Риме были географические карты. Они висели, как правило, в храмах и в портиках для всеобщего обозрения. Множество римлян времени Цицерона бывали по делам в Испании, Малой Азии, Египте. Кроме того, среди образованных людей в моду вошли путешествия паломничества по прославленным городам Греции и Азии. Конец примечания. Да что там говорить, если даже география Италии оставалась для многих загадкой. Работу над составлением карты мира начал Агриппа, намеревавшийся разместить ее в особом портике на Марсовом поле. Смерть помешала ему довести до конца начатое дело, о котором он поведал в своих мемуарах и по поводу которого оставил распоряжение в своем завещании. Завершил его Август. При нем население города, по-латински «урбис», наконец-то увидела, как выглядит окружающий мир, орбис, и убедилась, что первая — часть второго, но такая часть, которая способна заменить целое. Именно это имел в виду Дюбелле, когда писал. «Рим был весь мир, и целый мир был Рим. И если вещь одну звать именем одним, то имя Рим позволено отринуть и называть его землей, водой, эфиром, тогда весь мир сожмется до пределов Рима, как Рима-план являл собою карту мира». Примечание. Дюбелле. Римские древности. Конец примечания. Карта, заключив как по волшебству необъятность мира в свои рамки, создавала иллюзию полного господства над ним. Мало кто заметил, что на карте Агриппы расположение Бетики было указано неправильно. Зато каждый римлянин мог по достоинству оценить размах империи и, следовательно, величие своего принципса. Примечание. Плиний Старший. Естественная история. Бетика. Область в Испании. Конец примечания. Теперь любой, только взглянув на карту, представлял, в каких местах бились римские легионы в старину и где они бьются сегодня. Теперь ничего не стоило проследить взглядом за течением Рейна, обозначавшего границу косматой Галлии, или обозреть береговую линию Средиземного моря, очертившую Нарбон, Испанию, обе Африки, Египет, Сирию, Киликию, Азию, Вифинию, Македонию, Грецию, италийские земли, бесчисленные острова, разбросанные там и сям по огромным просторам этого моря. Все признали римское владычество. Корсика, Сардиния, Сицилия, Крит, Кипр, все Киклады. Рим подчинил себе и приручил волшебные страны, в которых когда-то разворачивались события, запечатленные в греческих мифах. И этот неисчерпаемый источник поэтического вдохновения вместе с картой перенесся в Рим. На подступах к этому гигантскому образованию теснились покоренные царства и варварские народы. Одного взгляда на карту было довольно, чтобы вздрогнуть от опасной близости Иллирии и Паннонии. Каждому становилось ясно, что эти земли следовало завоевать, объединить Македонию с Венецией, тем самым укрепив единство империи и обеспечив безопасность Италии. К Точно так же обывателю грело сердце созерцание невероятной фантастической отдаленности Парфии, угрожавшей лишь отодвинутым глубоко на восток границам покоренного мира. Составление карты преследовало не только зримые, конкретные, но и более отвлеченные идеологические цели. Разумеется, карта служила наглядным подтверждением величия принципса и в этом смысле выполняла назначение символа власти. Но в то же время карта приносила большую пользу. В годы правления Августа, когда от завоевания новых провинций империя перешла к насаждению в них своей модели управления, небывалое прежде значение приобрела география. География отвечала за инвентаризацию мира, объясняя, почему одни военные походы необходимы, а другие, те, которые не удавалось довести до победного завершения, не нужны. Так современник Августа, географ Страбон, утверждал, что Британия, в которой принципс потерпел фиаско, не представляет для Рима никакого интереса. В пространстве, описанном географами и выставленном на всеобщее обозрение в портике на Марсовом поле, Рим занимал центральное место. Из Рима разбегались по миру все дороги. В Рим же они возвращались. Эта идея получила зримое воплощение в 20-м году, когда Август воздвиг на форуме колонну, символизировавшую место слияния всех дорог империи. Выбитые на колонне надписи указывали, какое расстояние отделяет Рим от всех крупных городов мира. Город, ставший средостением мира, не мог не быть достойным своей великой миссии. На всем протяжении своего правления Август не жалел усилий, украшая Рим. Рассказ о его градостроительной деятельности занимает немалое место в деяниях. Курия с прилегающим вестибулом, храм Аполлона на палатине с портиками, храм божественного Юлия Цезаря, Луперкал, портик близ Фламениева цирка, которому я оставил имя Октавия, соорудившего первый портик на том же самом месте, императорскую ложу в Большом цирке, храмы Юпитера Феретрия и Юпитера Громовержца на Капитолийском холме, храм Квирина, храмы Минервы, Юноны, царицы, и Юпитера-освободителя на Авентинском холме, храм Ларов на священной дороге, храм Пенатов на Велии, храм юности, храм Великой Матери Богов на Палатинском холме были реставрированы мною. Я осуществил дорогостоящую перестройку всего Капитолия и театра Помпея, но не стал давать ему свое имя. Я восстановил акведуки, которые во многих местах обветшали и пришли в негодность. Я вдвое увеличил мощность Марциева водопровода, напитав его от нового источника. Я закончил постройку Юлиева форума и базилики, расположенной между храмом Кастора и Палукса и храмом Сатурна. Обе стройки начал мой отец и почти довершил их. Когда та самая базилика погибла в огне пожара, я от имени моих сыновей приказал ее перестроить, увеличив, и если мне не дано будет завершить начатое, завещаю наследникам сделать это. В год своего пятого консульства, 29-й год до нашей эры, я с благословения Сената отремонтировал 82 храма, не обойдя вниманием ни один из нуждавшихся в переделке. В год своего седьмого консульства, 27-й год до нашей эры, я починил Фламиниеву дорогу, ведущую из Рима в Аремин, и все мосты, кроме моста Мульвия и моста Минуция. На средства от военной добычи я воздвиг на принадлежащем мне земельном участке храм Марса Мстителя и форум Августа. По соседству с храмом Аполлона я воздвиг театр, выкупив большую часть земельного участка у частных лиц и дал театру имя своего зятя Марка Марцелла. Примечание. Деяние. Конец примечания. Как видим, размах немалый. И в самом деле, Август действовал в русле традиций великих триумфаторов прошлого, которые по возвращении с победоносного похода часть военной добычи жертвовали на сооружение новых или реставрацию старых памятников архитектуры. Но за внешним сходством таились глубокие внутренние различия. Некоторые из построек, затеянных Августом, действительно носили триумфальный характер, то есть осуществлялись за счет военной добычи, например, Марсов форм. Но многие другие он оплачивал из своего собственного кармана, что решительно меняло дело. Август превратил градостроительство в дело политической важности, на каждом шагу подчеркивая свою щедрость по отношению к горожанам. Мало того, право обустраивать Рим он оставил исключительно за собой, предлагая остальным магистратам и даже членам своей семьи проявлять градостроительную инициативу в провинциальных городах. Так Рим постепенно превращался в место, где любое благодеяние исходило только от принципса. Август не забывает упомянуть, что он не стал всем вновь появившимся памятникам присваивать свое имя. Но разве он в этом нуждался? Разве не ясно было всем и каждому, что чудесное превращение, которое переживал город, происходило исключительно благодаря ему? Впрочем, некоторым новым сооружениям он присваивал имена своих родных. Мы уже говорили о театре Марцелла, но такой же чести удостоились Октавия и Ливия, каждая из которых получила по портику. Чтобы подчеркнуть свое повсеместное присутствие в городе, Август нашел иной способ. Он разделил Рим на 14 районов, в свою очередь поделенных на 265 кварталов. Согласно старинному обычаю, на городских перекрестках всегда устанавливали жертвенники богам-ларам, происхождение которых оставалось загадкой даже для ученых того времени, но которым поклонялись все жители Рима, включая рабов и вольноотпущенников, считавших ларов богами-покровителями. Получив звание верховного понтифика, Август ввел обычай поклоняться ларам, хранителем его собственного домашнего очага, а также его личному гению. В 12 году он впервые испробовал это новшество в одном из римских кварталов, но постепенно распространил его на весь город, заставив участвовать в его домашнем культе такие категории жителей, которые всегда считались самыми опасными с точки зрения возмущения общественного спокойствия. Наконец, именно к Риму относится один из самых известных афоризмов, сказанных Августом. Он утверждал, что получил Рим кирпичным, а оставил его мраморным. Мы уже показали, что, по мнению Диона Кассия, это заявление следует понимать в фигуральном смысле. Но даже если мы попытаемся придать ему буквальный смысл, то убедимся, что в приложении к Риму оно не соответствует действительности. При Августе и в самом деле появилось несколько сооружений из мрамора, например, храм Аполлона на Палатине, но все-таки большая часть из них возводилась традиционным для Рима способом – из камня, добываемого в окрестностях города, или из кирпича, лишь снаружи прикрытого мраморной облицовкой. С другой стороны, архитектурные сооружения, возводимые во времена республики, отнюдь не всегда строились из кирпича. Для них чаще всего использовали камень или грубый цемент под каменной или даже мраморной облицовкой. Ведь разработка мраморных карьеров в Караде началась уже при Цезаре. Так что Август, во-первых, получил Рим вовсе не кирпичным, а во-вторых, оставил его не мраморным, а лишь прикрытым мрамором. Подобная оговорка в устах человека, всегда тщательно следившего за точностью выражений, не может объясняться простой небрежностью. Август понимал, как важно для него придать Риму величественный вид. Мраморные декорации были необходимы для героической пьесы, в которой все актеры, и в первую очередь он сам, выступали в торжественных нарядах, скрывавших скромный примитив реальности. Впрочем, когда в 64 году нашей эры, во время правления Нерона, в Риме вспыхнул пожар, этот «мраморный» в кавычках город стал легкой добычей огня, бушевавшего на узких извилистых улочках в кривь и в кось застроенных домами. Примечание. Тацит, аналы. Конец примечания. Август действительно придал Риму монументальный вид, но он и не прикоснулся к жилым кварталам, беспорядочностью своей застройки, обязанным, как считалось, торопливости, с какой город восстанавливался после страшного пожара, учиненного галлами в 385 году до нашей эры. Что же двигало Августом? Стремление приукрасить истинное значение своего правления? Или честное осознание того, что он больше заботился о соблюдении внешних атрибутов, чем о структурной прочности возведенного им здания? Трудно сказать. И даже если вслед за Дионом Кассием мы попытаемся истолковать его заявление в переносном смысле, все равно оно будет означать, что Август в первую очередь думал о внешней устойчивости империи. Впрочем, разве мраморное сооружение прочнее кирпичного? И Дион Кассий, упоминая, что Август отпустил это замечание про мрамор и кирпич как раз перед тем, как пошутить на тему театра жизни, заставляет нас серьезно усомниться в том, что Принцепс еще питал какие-то иллюзии по поводу реальных результатов своих свершений. Может быть, он просто надеялся, что, сотворив очередную иллюзию, сумеет убедить потомков в ее реальности? Образ Принцепса, давлевший над Новым Римом, не менее широко распространился и по просторам империи. И Запад, и Восток, раз увидев Августа, уже не могли его забыть. Такими многочисленными были статуи, представлявшие его в полном блеске стати и красоты, и жертвенники, и монеты, и надписи. Каждый эдикт имперского или местного значения содержал полное перечисление его титулов, достойных высокого почитания. Население провинции очень рано, с 26-25 годов, охотно признало в нем полубога, если не просто бога. В провинции Азия, например, по предложению проконсула Павла Максима Фабия, с 10-9 года отсчет Нового года начали вести со дня рождения Августа. Но даже более сдержанные в этом отношении жители Италии понемногу стали смешивать культ его гения с культом богини Ромы. Это явление достигло даже Рима, где Августа отныне славили на каждом перекрестке. Одним словом, Август стал вездесущ. Дошло до того, что папирус наивысшего качества, прежде именовавшийся иеротическим, то есть священным, переименовали в Август, тогда как папирус с качеством чуть похуже, но все-таки хороший, называли Ливией. Примечание. Плиний старший. Естественная история. Что ж, империя чтила священный облик своего Принцепса. И неудивительно, что писать о вещах священных она теперь предпочитала на Августе.